Еще одна секунда в компании кошмара из-за кромки, и он пал бы без возврата. Но тварь ушла, ушла молча и без предупреждения, оставив своей жертве жизнь и душу. Сигизмунд чуял, что в его душе нет семян зла, нет того, что сможет заменить его собой, утопив настоящего в вечном страхе. Да и не смогла бы тварь это сделать, просто не смогла бы. Убить, сожрать, уничтожить, легко, но не перековать, не испугать вновь. Артефакт смертника наконец-то отключился, позволив расслабить руку, что его сжимало. Переговоры проходили посреди дикой территории на самой границе родовых земель, в какой-то природной пещере, куда засунули притащенное на повозке зеркало. Зеркало, что осыпалось оземь почерневшими осколками. Короткий отсчет занял всего несколько минут, за которые парень начал потихоньку оттаивать. Возвращались чувства и желания, просыпались эмоции, оттаивало ставшее ледышкой сердце. Ему было приятно видеть искреннюю радость в глазах Шааль, тревогу и облегчение в глазах отца и даже неподдельное счастье, разминувшееся с гибелью висельницы, что демонстрировала Ласиана. И в этот раз он был уверен, что ее чувства, вне сомнений, настоящие. «Я рассказал ему о том наемнике», — повторил он и так очевидное из его отчета. «Он его сожрет, никто такого не заслуживает». Ласиана даже не возразила, а просто констатировала факт. Никто не отрицал того, что судьба их спасителя завидной не станет, даже Шааль, что сама бы вскрыла ему брюхо. Никто не отрицал того, что спасший их подобного отношения не заслуживает. Пусть даже никто, кроме самого Сигизмунда, и не знал о том, что именно помощь незнакомца помогла ему победить пожирающий его страх. Да и незачем им было эту тайну знать. Вместо очередной, насквозь лицемерной, фразы сожаления совсем юный еще парень по-мальчишески улыбнулся, ответив совсем не то, что сначала хотел. А кто сказал, что я имел в виду именно тварь, а не наоборот? Он действительно не исключал того варианта, что незнакомец сможет выйти из боя победителем, если сам Сигизмунд не вцепится этой мерзости в глотку еще раньше. Глава 1. На земле, когда начиналась зима, люди часто радовались, все же многим нравится именно это время года, вместе со всем этим снегом, метелями, новогодними празднованиями, возможностью взять совершенно легальный больничный, не болея на самом деле и всем остальным набором. Я, если подумать, особым фанатом зимы не являлся, так как холода не любил, в снежки не играл из-за того, что регулярно в них проигрывал, а новогодние дни отмечал почти всегда в одиночестве, если не считать остальных интернет-сычей. Впрочем, несмотря на отсутствие праздничных тенденций, для меня зима плохим временем тоже не была, оставаясь на все том же уровне похер, что там за окном. Алури, как уже можно догадаться, мое мнение о зиме изменил в корне. Разумеется, в этом наглухо упоротом мире, такая романтичная и возвышенная вещь, как матушка зима, обязательно должна будет представлять собою что-то мразотное, хтоническое или хотя бы смертельно опасное. Алури меня не разочаровал, поведав устами подчиненного племени целую плеяду фольклорных байк, одна ауительнее другой. Для начала, самым неприятным известием стало наличие в этом участке диких земель своеобразного духа зимы, который иногда проходит по земле, забирая в свои объятия кого придется. Вообще-то, эта тварь действует намного дальше на севере, в более глубоких участках диких земель, редко забираясь во фронтир. И, тем не менее, редко, не означает никогда. Мое личное племя зеленокожих воителей с сиськами совершенно точно знало, что есть некая черта, ходить через которую лучше только летом, но никогда даже не пытаться пересечь ее, если на земле лежит хоть одна жалкая кучка снега. Зима могла не только забрать неосторожного гостя, но и пройти по его следам к самым стенам племенного стойбища. Не знаю, насколько это было байкой, ведь реальных прецедентов в ближайшие поколения не случалось ни с моим племенем, ни с известными им противниками или союзниками. Зато знаю, что ясновидение, не давая четких ответов, прямой им-то навыки, тоже подсказывало не ходить в те края в ближайшее время. Мол, здесь, вдали от цивилизации, вообще везде опасно, но там опаснее десятикратно. Я, для разнообразия, не иначе, решил к голосу разума прислушаться, не став рисковать, удержаться от того, чтобы проверить свои выводы более настойчиво, увы, не смог, да и не захотел. Дальше все по накатанной. Старый лагерь, зеркало, видение. Видения показали не слишком многое, но теперь я оркам, как и их преданиям, верю куда больше. Тварь, пробуждающиеся каждую зиму и каждую же зиму вымораживающие огромные территории просто от нихер делать, действительно существовала, и была она достаточно сильной, чтобы я дал ей верхнюю планку мифического ранга и зарекся к ней даже приближаться. Несмотря на все предосторожности, я едва не замерз, просто слишком глубоко посмотрев, и замерз бы, если бы не тени, что и сами были с концепцией холода на коротке. Прямо-таки Дед Мороз и Сатан Клаус в одном флаконе. Взболтать, но не смешивать. Наверное, именно тот мой опыт, когда я впервые за долгое время нарвался на совсем уж страшную чуть, победить которую шансов просто априори не имел, дал понять, что пребывание нашей гоп-компании в диких землях несколько затянулось. Да, с помощью прирученного и обработанного племени выживать здесь было куда проще. Более того, я мог совершенно спокойно развивать навыки алхимии, качать собственную команду на опасных чудищах и заготавливать просто неприлично огромное количество реагентов и приготовленных из них составов. Решил я продать хотя бы треть скопленного в том же Милорете, обвалю нахер весь рынок на несколько лет вперед. Нет, не шучу, а совершенно серьезно оцениваю свои возможности. С учетом помощи орков, берущих на себя 100% любой черновой работы, нашей команде оставалось только охота и уничтожение. По словам Лосе, именно так и качаются самые богатые из аристократов, желающих получить максимальный уровень. Не в смысле, что на тех же монстрах, а по той же методике, только бой и получение опыта, а все остальные проблемы скидывают на слуг. В нашем случае я еще и выслеживанием и выбором добычи занимаюсь, как обладатель самых подходящих для того способностей. Разделка добычи, перенос ее, заготовка самых ходовых, особо ценные изымаю сразу я, чтобы не испортились, реагентов, обустройство временных лагерей, все это делают зеленокожие. Кач шел действительно быстро, позволяя по полной отрабатывать командное взаимодействие и неспешно перековывая нас в полноценную боевую группу. В общем, впервые в жизни получил именно то, ради чего и начинал очередную авантюру. Нельзя сказать, что прошло все без проблем, ибо они были. Поначалу, когда еще не устаканился механизм прокачки, довольно много орков и гоблов попали под удары чудовищ. И если из прекрасной половины моих миньонов погибло совсем немного, просто в силу того, что их особо не кидали в бой, то вот мужское население стойбища сократилось на четверть. Усиление Гестии превратило их в очень мощные юниты, как для своего уровня. Увы, но мощные они были только за счет увеличенных характеристик и некоторых, ограниченно подходящих для боя, талантов. В остальном, я напомню, все мужики были превращены в тупых и исполнительных кукол, у которых отсутствовал инстинкт самосохранения. Боевые навыки не пострадали, как и способность реагировать или относительно разумно использовать известные им тактики. А вот в остальном, полное слабоумие и слабоумие, с маленькой примесью отваги, эмоций у этих мясных танков было даже меньше, чем мозгов. Стоит ли удивляться тому, что не всем удавалось пережить такие мутации? Именно в наших авантюрах погибли немногие, ведь мы банально не подпускали лишние лица к полю боя, а вот в походах кого-то жрали монстры, кто-то попадал под удар убегающие от нас жертвы, кто-то просто тупил и гибнул, аки номинант на премию Дарвина. Один из бывших бугаев и вовсе подорвался на взрывном зелье, после чего я зарекся вооружать мужскую половину племени чем-то опаснее дубины. То зелье даже теоретически не могло взорваться случайно, но этот дебил его сначала выпил, вместо исцеляющего, а потом долил еще одним усиливающим составом и собственной брагой. Алкоголь как-то не так среагировал и таки устроил детонацию выпитого зелья. Итог, 9 трупов, то есть все, кто сидел тогда у костра и еще парочка мимо прохожих. Даже пару самок посекло ударной волной и осколками, а откачать успел только одну из них. Пока женщины окончательно приноровились командовать мужиками, пока Лоси все же смог предоставить нормальную тактику действий, при которой мы не теряли орков по глупости, пока эта тактика оказалась отработана. В общем, эти гады, даже будучи полностью покорными и с промытыми до белизны мозгами, умудрялись вызывать у меня скрежет зубовной и дикую головную боль одновременно, будто попал в помесь шоу Бенни Хилла и дешевого фильма ужасов категории «П», куча крови и не знаешь, ржать или рыдать. Как будто проблем с орками и гоблинами мне было мало, так еще и арчихи с гоблиншами то и дело поддавали жару. Зеленокожие, вообще-то, довольно иерархичные твари, а я или Гестия, но по моему приказу, на минуточку, похерил им всю их иерархию под ноль. Поняв, что все те, кого раньше слушали и обтекали, большей частью оказались в роли тупых вьючных мулов, даже членораздельно говорить разучившихся, те, кто еще мог, все равно молчали, ведь собственной воли на разговоры не хватало, дамы тут же принялись определять, а кто из них главнее. Некоторые женщины изначально имели достаточно высокое положение, вроде той же шаманки или пары бугаев женского пола, командующих собственными бандами. Но на каждую из таких прокачанных приходилось несколько вчерашних жен, хранительниц очага или, как говорят сами орочьи воительницы, сук. Я уже не говорю про толпу гоблинш, которых орчихи из-за людей не считали. Суки получили отличный стартовый пинок для карьерного роста и принялись пробиваться наверх, используя подаренные гести и способности во всю катушку. Эта ситуация вылилась в то, что ни один рейд оказался под угрозой срыва, из-за того, что та, кого ты в прошлый раз назначил главной, сегодня, благодаря какому-то гипнозу, уже не может оторвать сиськи от земли, потому что ее соски теперь приклеены к камню, вождь. И это еще самое невинное из случающегося временами. Гоблинши не сильно отставали от арчих, умудряясь небольшими толпами обрабатывать одиночных сюзеренок, которые редко воспринимали их угрозой. К счастью, со временем, четкая иерархия оказалась сформирована, хоть регулярные интриги не прекратились до сих пор. Гртлашра – это та бывшая жена вождя, что получила от Гести одну из самых козырных способностей, смогла удержаться на плаву, остаться самой главной и четко приструнить тех, кто хотел ее подвинуть. После этого стало спокойнее и мне не приходилось, матерясь и бешено сверкая глазами, прочищать мозги миньонов от дурмана прямо перед рейдом. На самой команде последнего героя зеленокожие свои навыки не применяли, уж на это немалого ума Гестии хватило, жестко прописать запрет. Не то, чтобы они не хотели, но просто не могли заставить себя на это решиться. Каждый раз, как только их мысли двигались в нужном направлении, так сразу и переключались на что-то другое. Впрочем, та же Тария вполне себе игралась таким образом, предварительно обработав свою будущую хозяйку уже своей обилкой. Несколько раз мне приходилось восстанавливать ей мозги через грезы, когда она заигрывалась, но в основном проходила ровно. От тех немногих, кто мог перманентно повредить ее сознание, она сама держалась подальше, проявляя разумную осторожность. Насчет Ганса с Лосием не знаю, я за ними не слежу. То есть я знаю, что они отнюдь не блюдут целибат в таком-то окружении, но ограничиваюсь только этим знанием. Но есть у меня подозрение, что как минимум наш дворянчик разок-другой попробовал проверить свою сопротивляемость внушением с неутешительным результатом, но это только подозрение. И я очень старательно даже не думаю в эту сторону, чтобы не спровоцировать ясновидение. Мне еще только за чужой личной жизнью наблюдать не хватало. Сам я несколько раз разрешал использовать на мне особенно интересные и оригинально действующие способности, дабы проверить собственную защиту. Не скажу, что из этого было много толку, но, как минимум, немного расширил свое понимание концепции ментального воздействия. Продавить доведенную до абсурдного значения защиту героя, помноженную на планарную связь сразу с двумя планами, удалось только дважды и только тогда, когда я сам снял с себя почти всю защиту, оставив только базовую сопротивляемость, и предварительно расслабился. При этом, мою защиту именно пробили, а не сломали полностью. Атака непристойной сплетни, например, заставила меня поверить в то, что я хочу отодрать Лкану и сегодня пришел к ней именно за этим, только на пару секунд. А потом я встряхнул головой и сбросил с себя наваждение, будто мозги пеной залившие. И это при том, что она заранее почти двое суток готовила сплетню, что я не мог не почуять интуицией. Единственный, кто совсем не против была оказаться в подчиненном положении, была Игра, для которой все это мозгомойство было банальной игрой. Если Тария находила, как провести свободное время не только в компании очередной зеленокожей девки, то Игра отрывалась по полной программе, ничуть не стесняясь своих желаний. Кого-то она сама умудрялась очаровать своими обилками, но куда чаще очаровывали именно ее. Игра, впрочем, не жаловалась, ловя кайф от того, как с ней играют десяток гоблинш сразу. Причем сами гоблинши, даже вогнав примитивное сознание Игры в транс, одна за другой выключались от долгого залипания на ее тело. Арчихи держались подольше, но тоже рано или поздно пасовали. Дольше всех справлялась Гртлашра, избегающая ответного воздействия за счет собственного странного предвидения. Именно она смогла превратить Игру в собственную мебель, убедив ту в том, что она – это стол, или диванчик. Авторитет ее это подняло выше некуда, но когда Игра стала почти постоянно пребывать в трансе, если не на охоте, пришлось ее спасать. Сама Игра на спасение, похоже, всерьез обиделась. Сиськи сиськами, извращения извращениями, но я был уверен в том, что, оставаясь в диких землях, не добьюсь ничего. Да и надоело тут хуже горькой редьки, только и дел, что охота, совмещенная с прокачкой, алхимическое саморазвитие, едва пару раз не сдвинувшие мне крышу, да разврат в компании либо арчих, либо тарий, либо научившийся создавать нормальное материальное тело гестии, либо всеми ими вместе. Только Игра обижалась бы на меня за игнорирование, если бы не была так увлечена открывшимся перед ней новым миром, и если бы почаще пребывала в своем, прости, админушка, уме. Нужно было перебираться к цивилизации, если не вместе с нашим зеленокожим мегагаремом, то хотя бы нам самим, потому как дела сами себя не сделают. Главное задание, ради которого и затевался поход в затерянный мир, мы уже выполнили, ведь власти Милорета бросили попытки нас найти и покарать. Уровни, умения и навыки мы тоже прокачали, пусть это и касалось, в основном, только моей команды. Новые запасы зелий на все-все-все случаи жизни уже готовы в нескольких экземплярах и вообще, пора было начинать шевеление. В конце концов, в это место всегда можно было вернуться, а уж спрятал я его настолько надежно, насколько вообще можно было спрятать целое племя вместе со стойбищем на моем уровне мастерства. Сложнее всего пришлось с другими племенами, с которыми мои орки иногда пересекались, когда для торговли, когда для союза, а когда и ради драки. Мне изначально повезло, если правильное использование ясновидения можно назвать везением, выбрать своей целью одно из самых дальних и нелюдимых племен. Они, как уже говорил, жили слишком близко к грани зимы, из-за чего соседи их беспокоили редко. Даже само племя предпочло бы держаться от такого места подальше, но их небоскреб был слишком шикарным местом для стойбища, отказаться от которого они так и не смогли. Да и давненько зима в те места не приходила, чтобы серьезно напугать орков, которым само понятие страх было знакомо весьма поверхностно. Поразмышляв на эту тему, я принялся укреплять оборону стойбища, стремясь максимально возможным образом припрятать его от всех невзгод. Защита была сделана в несколько слоев и представляла собой компромисс между незаметностью и защищенностью. Первым слоем были наложенные самими орками чары и контракты с духами, племя тут жило долго и за это время они успели накрутить немало всякого разного. Серьезной защитой эти потуги считать не выходило, но большую часть простых угроз можно было либо заметить, либо отразить. Второй слой создавал уже лично я и представлял он все тот же купол ложных отражений, каким я накрывал первый лагерь, который с огромным каменным зеркалом. В качестве основы использовал несколько имеющихся у племени зеркал и еще парочку создал эссенциализмом из подходящих камней. Зеркала были меньшими и не столь значимыми, как тот огромный оплавленный монолит, что остался на нашей стоянке, но их было больше, а я еще и расположил их кругом, надежно закрывая пространство. Скрывал не только в реальном мире, но и в мире грез. В последние месяцы меня не покидает ощущение, что одного попаданца там ищут, и я даже догадываюсь, что именно. Барьер исполнял две функции – скрытность и оборона. Стойбище было очень трудно найти или хотя бы просто заметить. Даже обладатель уровня выше 30-го, если не будет знать, что он ищет и не накачает себя планарной энергией, или зельями упьется, или амулетами обвешается, просто пройдет мимо, незаметно для себя сделав крюк в 5 километров. В случае, если атака таки произойдет, противники будут безбожно мазать, регулярно испытывать головокружение, приступы страха и перепады эмоций, а временами и вовсе сходить с ума и начинать резать союзников. Не говоря уж о том, что любой взгляд в случайное отражение в луже мог стать последним. Памятные по приключениям Кардыка зеркальные ловушки активно мною используются. Когда твое же отражение начнет выдавливать себе глаза, то реальное тело рискует получить те же самые повреждения. Заблокировать такую атаку возможно, но совсем непросто, да и знание и защит потребует весьма специфических. Отдельно отмечу тот факт, что племя и раньше пользовалось похожей магией, в смысле не грезой, и не воздействиями на разум, а массовыми спелами, что могут лишь чуть-чуть подтолкнуть врага в самый нужный момент, зато действующими на всех врагов разом. Удачно совпало, что переучиваться и без того отупевшим до состояния тапочка форкам не придется. Последним слоем, защищающим именно стойбище, был эффект от тумана Гести, которая все это время не переставала усиливать племя и капсулировать окружающую территорию. Само стойбище туман не трогал, ведь тут еще и мы сами жили, взамест сворачиваясь змеиными кольцами вокруг оного стойбища, днем, или окружая скальный пик, захватывая собравшихся внизу орков и гоблинов, по ночам, пока мы отдыхали в самом пике. Результат был соответствующим грейду таланта Гести, очень тревожным, но мощным. Боевых применений изменения ткани реальности не имели, но вот маскировка возросла совсем уж неприлично, вплоть до пространственных искажений, ломающих метрику пространства. Атакующим будет сложно даже нормально ходить по участкам в пределах самого стойбища и еще километр во все стороны. А вот измененному племени наоборот, вешает бафы и позволяет использовать какой-то лавкрафтянский вариант телепортации. Самые искаженные из всех арчих и гоблинш могут, распалив свою похоть до максимума, сделать шаг, оказавшись там, где желают. Ганс добрых две недели мучил саму Гестию и он их прокачанных арчих, но все же сумел что-то из этого понять и таки апнул до пятерки одно из своих классовых умений, чем был доволен до такой степени, что Тария пригрозила скормить ему лимон, наплевав на то, что лимонов в ближайшей округе просто нет. Последним слоем обороны стала все та же греза, только теперь я захватил не ближайшие окружения, а едва ли не все охотничьи угодья племени с копом. Разумеется, сильного эффекта это дать не могло, как не могло и быть простой задачей. Эссенциализмом превратить кучу камней по всей территории в зеркала, после чего связать их в одну систему и соткать огромную сеть, или даже сеть, накрывшую собой обозначенную площадь, это та еще морока. Убил едва ли не месяц времени, почти 4 недели, если точнее, но справился, пусть даже на финальном этапе грезов, который уже раз подступил опасно близко к тому, чтобы забрать меня с собой навсегда. Эффект не слишком сильный, не слишком мощный и не такой уж эффективный, но он, во-первых, стал совершенно неразличимым даже для очень внимательного взгляда и, во-вторых, постоянным и непрерывным. Территория племени, раньше они, кстати, звались Кровавым Ветром, великих и могучих зеленых сисек, Тария, после того как протолкнула это название, при содействии Гртлаша и собственных сисек, 3 дня не могла проржаться нормально, казалось неинтересной. Любой вошедший сюда посчитает это место просто бесполезным, ни нормальной охоты, ни добычи, ни следов других племен, вообще ничего. Полагаю, поначалу соседушки еще будут пробовать разузнать, куда же делось местное племя и их весьма приметное стойбище, но очень быстро перестанут. В диких землях и не такие пропадали, а намеренно лазить там, где бесследно исчезло целое племя, никто не захочет. Особенно если само племя, оставаясь невидимым, будет иногда устраивать исчезновение искателям. Именно тогда, заканчивая читать новое системное сообщение о повышении классового умения, я понял, что закончился всеми этими делами очень вовремя. Сначала это было едва различимым гулом, слышным лишь в ясновидении да грезе, но с каждой секундой этот гул становился все отчетливее и отчетливее. Напоминал огромный работающий пылесос, пытающийся втянуть в себя информацию и знания, засосать прошедшие события и деяния, познать их и пойти за новой порцией. В боевой режим я перешел прямо там, рядом с центральным узлом маскировочной сети, которым стал старый зеркальный лагерь, приказав быть готовыми к бою сопровождающим меня оркам. И если пяток мужчин подобно роботам разошлись кругом и принялись ждать атаки, то обе арчихи, напросившиеся со мною, как и составившие мне компанию Ганс, из-за которого арчихам удалось напроситься, изрядно насторожились. Воспользоваться зеркалом для прознания было не столь уж и трудно, но мне хватило ума действовать осторожно и обдуманно, что спасло меня если и не от гибели, то от проблем точно. Своеобразная атака шла из хорошо знакомого мне городка под названием Астмарк, но я могу поставить собственную руку на то, что ни жители города, ни даже злые за падение каменной милорецы были к этой атаке непричастны. В том участке грезы, что отвечало за Астмарк, кружился карнавал и был это такой карнавал, что меня затошнило даже после всех увиденных мною упоений. Показатель, однако, твари неуловимо напоминали тех странных ищеек, что едва не устроили мне амам в каменной, но напоминали только своим уродством и рукой мастера, создателя даже, наверное. Твари были слеплены из кусков сразу нескольких душ и напоминали собою одну огромную язву, похожую, ощущаемую, словно все еще бьющиеся в непрерывной агонии сердце, да нескончаемое множество сосудов, выходящих из сердец язв и превращающихся в одну, невероятно громадную сеть. Если моя сеть скрывала и прятала, отводила внимание и взгляды, то эта сеть, наоборот, искала и собирала. В центре, пусть даже к грезе привычные ориентиры пространства применять не выходит, кружащихся карнавальных сердечек располагалась еще одна тварь, степенью опасности превышающей остальных в несколько раз. Огромная пасть, или даже просто желудок, втягивающий в себя поступающий через сосуды бульон чистейшего знания, переваривая его, избавляя от мусорных видений и оставляя только истину. Если когда-то проводился или будет проводиться конкурс на самый мерзкий и стрёмный способ ясновидения, то создатель карнавала не займет даже первого места, так как будет сидеть в жюри. Все бы ничего, как уже 100 500 раз повторялось, на Эллурии хватает всякого дерьма, но этот странный ритуал искал конкретно меня, используя для этого оттиск сил моих в сознаниях нескольких местных жителей. Именно так я и почуял его действие, если на то пошло. К глубочайшему моему удивлению, странные твари даже приблизиться не рисковали ни к торговке Лене, ни к ее помощнику, в чьих головах я оставил больше всего своей работы, ни к любой другой личности, которую я когда-либо обрабатывал грезами. Вместо этого я наблюдал за тем, как приснившаяся мерзость стелится вокруг них таящимися шакалами, тщательно сортируя все, вообще все до единого, осколки былого, что отражались рядом с ними в грезе. Складывалось ощущение, будто твари опасаются чего-то, будто они ожидают того, что коснись они только души сути этих людей и последует ответный удар, или еще какая пакость. Ясновидение и зеркало помогали различать часть намерения и знания открывшихся моему взору твари, но только частично. Пытаться посмотреть подробнее не желал уже я, резонно опасаясь нарваться на ответный сюрприз, который просто обязан был быть. Вместо этого я повторил сработавший с безбрежным оком трюк, пристроившись в тени внимания твари. Мог бы попробовать отследить их создателя, но даже мысль об этом вызывала странное желание перекусить жопой мифриловый лом. Вместо этого последил немного за городом, осознав, что ничего с городом не случилось. Люди были абсолютно спокойны и не собирались сходить с ума или таинственно умирать. Единственным обладателем крайне странных и противоречивых эмоций был белобрысый пацан, спешно вскрывающий замок на одном из складских помещений. Злость, упрямое нежелание умирать, холодная сосредоточенность и мертвость. Я бы на него и внимания не обратил, если бы не тот факт, что это был именно тот склад, где я сложил свои алхимические принадлежности после приключений в крае. Если твари найдут эти самые принадлежности, то быть беде, на них слишком много меня, что даст им возможность упасть мне на хвост. Твари эти, несмотря на мерзость, не опасны для меня, если поднапрягусь и ударю сразу всей мощью через зеркало, то уничтожу их всех разом, потратив около половины резерва. А если сам в грезу залезу, то еще меньшими усилиями. Не из-за того, что я такой крутой, а потому что твари вообще не предназначены для боя, лишь для поиска. Для того их и создали, если подумать. Что удивляет меня куда сильнее, так это то, что мой станок алхимический, будь он трижды проклят и какого хера я его вообще не расплавил, дебил неотесанный, до сих пор не нашли. Я не мог не оценить мощи и умелости твари в той цели, для которой их создали. Даже тех оттисков, которые я тщательно размывал и скрывал, что оставались на торговке и ее яре, хватало для того, чтобы изрядно тревожить мою защиту и искать мою суть. Станок они должны были заметить, если и не сразу, все же напрямик мои приблуды с обработанной торговкой не связаны, то уже очень даже давно. Если этот странный пацан является агентом создателя твари, то может быть очень неудобно ему. Я-то, поняв, что зацепка все равно найдена, предпочту быстро атаковать, выбить тварей поисковиков и залить все таким количеством грез, чтобы разыскать там мои следы стало очень сложно. Есть у меня такое чувство, правда, что не слишком это поможет, даже если и получится, но мало ли, не стоять же на месте, смотря на чужой успех. Парень выдал какую-то совсем уж заковыристую тираду, из-за вслушивания в которую я едва не потерял концентрацию, почти попавшись на глаза тварям сетям, но таки проник в здание склада. А потом, когда я уже приготовился бить, ведь двинулся он прямиком к моим вещам, аккуратно сложенным в одном из дальних участков помещения, случилось неожиданное. Парень открыл контейнер, находящийся буквально впритык к моему имуществу, а в контейнере лежал гроб. Еще раз матернувшись вообще убойной конструкцией, Паренек достал из-за пазухи какой-то тревожно помигивающий амулетик, да так и запрыгнул в гроб, закрывая его за собой, и исчез. Потихоньку ахивая, я принялся всматриваться в тот участок бытия, где исчез мальчишка, и таки нашел и его, и гроб, но с огромным трудом. Черное, аки чувство юмора патологоанатома, дерево просто отказывалось нормально восприниматься через зеркало и через ясновидение. Мне пришлось сначала оставить идею смотреть теми же нитями, что и скопление тварей, тщательно замаскироваться от их поиска и посмотреть уже конкретно на этот участок конкретного склада, чтобы преодолеть странный блок. Я не ощущал преграды как таковой, но все мои дополнительные чувства не видели на этом месте ничего, будто из фотографии убрали кусок пейзажа фотошопом и заменили каким-то стандартными элементами. То есть не было ощущения дыры в восприятии, но я все равно не мог увидеть. Полностью преодолеть непонятную, но, сука, хитрую преграду выйдет лишь с большим трудом, а уж с хвостом из ищущих меня же тварей так и вовсе. Самое смешное заключалось в том, что этот странный гроб прикрывал и меня тоже, то есть не намеренно, но самим фактом своего нахождения рядом эта древесина маскировала нити взаимосвязи, что связывали меня и мои старые вещи. Если бы я знал тогда о возможностях высококлассных видящих, то хрена с два я бы оставил свои шмотки без присмотра. Ну, всегда есть время подчищать хвосты, правда же, раз уж сейчас мою маскировку поддерживает странный парень, под временным позывным Пизюка Лукардович, за любовь к лежанию в странных волшебных, антиволшебных, гробах, то почему бы мне не воспользоваться этим шансом? Правильно, потому что это может быть ловушкой. Но пока она еще не захлопнулась, можно попробовать стащить приманку и оставить охотника с носом. Да и сомневаюсь я, что этот парень заодно с тварями, ибо слишком уж это сложно. Если бы они с самого начала заметили брошенные мною нити, то их взгляд уже бился бы в возведенные вокруг стойбища стены, весьма вероятно имея шансы их продавить. Ведь тогда бы он знал, что эти стены есть. В лучшем случае пришлось бы бросить как племя, так и большую часть накопленных зелий и реагентов. Значит, мне, в кои-то веки, повезло, и ищущий меня создатель случайно оказался отвлечен в сторону кем-то еще. Паренька я запомнил и обязательно с ним еще поговорю, но это будет позже. А пока у меня есть дело куда сложнее и важнее утоления любопытства. Буду косплеить Сашу Македонского и разрубать накопившиеся узлы. Он, как бы, тоже героем был, только куда как круче бедного Костика. Глубокие слои грезы через зеркало доступны очень ограниченно, во многом потому, что зеркалу, даже заранее подготовленному, банально не хватает глубины. Высокие статы, мощный магический резерв и ослиное упрямство и тут помогают, но проще было бы все же действовать из самой грезы. Будь я хоть сколь-либо близко к Остмарку, то, может быть, и попробовал бы нырнуть, если и не целиком, то хоть руки засунуть поглубже в зеркальную гладь. Увы, но я слишком далеко, чтобы рисковать сначала приблизиться к городу, пребывая в грезах материальным телом, а только потом начать работать. Даже отбросив весьма вероятный исход, в котором меня тупо заметят и сожрут, да хоть тот же создатель второй на моей памяти своры, то мне еще нужно будет найти обратную дорогу и выползти из того самого зеркала, в которое вполз. Теоретически, я могу почувствовать свои зеркала где угодно, но на практике я это проверять не стану, не в настолько стесненных и опасных условиях. Да, я проверил возможность телепорта через зеркала, но даже при не слишком большом расстоянии и заранее готовых зеркалах, это было сложно и опасно, даже для меня. Потому трачу резерв, сцепляю зубы и ныряю. Переводя совершенное мною на человеческий язык, я только что зашел в участок Остмаркской грезы снизу. Не снизу в физическом плане, а в восприятии глубины самого измерения, то есть из тех участков, где реальность значит еще меньше, чем в привычной грезе. Твари были очень тонко и хитро сделаны, но они оттого и страдали, так как опускаться слишком глубоко, не опасаясь искажения и развоплощения, не могли. Греза не похожа на тень, где чем глубже, тем страшнее, ведь у нее нет самого понятия слоев, пусть и наличествует концепция глубины. Лично я бы дал сравнение грезы со знаменитой зоной из пикника на обочине Стругацких, в том плане, что есть в этом месте такие участки, которые от привычного мира отличаются еще сильнее, чем это обычно бывает в грезе. И чем дальше от материального мира, тем таких участков больше. Что творится на самых глубоких и нереальных кусках этого измерения, понятия не имею, но ничего хорошего точно. Для меня важным был лишь тот факт, что проведя поток своего внимания через опасный участок, я подкопаюсь к Остмарку и его гостям с неожиданной для них стороны. Вот всего лишь чуть-чуть сильнее пожелать, сдвинуть свое присутствие здесь и проявить его там, чтобы едва не вляпаться в коварно расставленную специально на меня мину. Несколько десятков тварей ждали меня заранее, и только привычная паранойя не позволила мне задеть тончайшую паутину сигнальной сети. Это даже паутиной не казалось. Просто очередной поток, мираж, дрожание горячего воздуха в пустыне, клочок фиолетовой материи снов, что-то такое, что в грезе выглядит насквозь привычно. Овеществленная концепция незначительности и неопасности, под которой скрывается кристально чистое и невероятно звонкое внимание, замешанное ожиданием и готовностью. Едва не влетев в эту засаду, я еще крепче сжал начавшее раскаляться каменное зеркало, после чего начал смотреть в режиме паранойи в кубе. Режим себя оправдал, явив моему взору сначала подозрительные завихрения сиреневого тумана, оказавшиеся впоследствии этакими маскировочными плащами, а потом и тех, кто был ими укрыт. Так-то, даже сами плащи были структурой достаточно сложной, чтобы их можно было считать квазиразумными, но то, что под ними пряталось. Представьте себе комок нитей, которые сплетают в одно целое пяток разделанных на суповой набор разумных, причем на куски порезаны не только тела, но и сама суть. Порезаны, собраны вместе, сшиты и направлены на одну единственную цель – убивать. В довесок, между кусков сшитых тел то и дело мелькают острые обломки разбитых зеркал, которые, зуб даю, служат якорями для использования вшитых спецспособностей. Если ищейки из каменной были опасными и могли довольно болезненно укусить, то эти твари напоминали бронированные танки с огромными пушками. Одну такую тварь я удавлю, двоих сделаю, троих повергну, от пятерки легко отмахаюсь, но почти три десятка, да еще настолько короткой, опять же, греза и восприятие пространства, дистанции, сделают мне больно. Сделали бы, ведь я сейчас буквально рядом с ними. Только посмотри на меня и начинай атаку. Какое счастье, что твари были почти слепы, а пребывая в режиме маскировки, совсем даже не почти. Их плащи, кроме скрытия, служили связующими звеньями сигнальной паутины, что создавало вполне рабочую схему действий. Сначала я задеваю нити сигналки, потом попадаю в окружение танков, потом они сбрасывают плащи, не исключено, что он и плащи детонируют и ударит по мне какой-то пакостью, подсвечивая и сковывая, а следом меня больно бьют сначала засадный полк, а за ним пришедший на огонек создатель чертова полка. Ух, как тут все запущено, а не свалить ли мне по добру по здорову, пока таки не вляпался. Остмарк накрыт не просто куполом, а ебчим медным тазом, под которым не хватает только меня родимого. Кто бы ни устроил для меня столь теплый прием, точно так же, как и поиск через отголоски событий и связей, но он ни хрена не уступает мне в мастерстве, потому как я могу повторить тех тварей, что здесь собрались только в глубокой теории, а у него они готовы на практике. А ведь кроме питоводства, в котором меня наглухо кроют, этот таинственный противник еще и ясновидением неплохо работает, да и чистое витание в грезах применяет, лишь немногим не дотягивая до меня, если судить из уровня сделанной ловушки. От того, чтобы разумно отказаться от излишнего риска, позорно сбежать, поджав хвост, меня удержало понимание, что я сейчас практически неразличим для врага своего. Он не может посмотреть на место засады, если не желает выдать себя и повредить паутину. Сигналка настолько тонкая, что любое внимание рискует ее запустить. Да, он не следит за работой лично, переложив всю нагрузку на созданных им существ, но сейчас это ничего не меняет, так что пляшем. Это, наверное, самый безумный поступок в моей жизни, если не считать того раза, когда я поперся убиваться от твари с края. Я действительно расплетаю свои следы на алхимическом оборудовании прямо сейчас, причем не просто расплетаю, но и умудряюсь заменить ободранные нити. Подозрительную пустоту можно и заметить, если уметь, на мусорные и ничуть не подозрительные видения. В принципе, я, или обладатель моей квалификации, сможет осознать, что это обманка, но я, для начала, знаю, куда и на что смотреть, а вот станет ли хозяин своры просматривать судьбу каждой отдельной вещи, у него же есть другие дела. Смешно, но спасший меня гроб Педюка Элукардовича сейчас мешает мне ничуть не хуже, чем помогал раньше. Трудно править нити взаимосвязи, если ты с трудом различаешь эти самые нити. Самой анекдотичной частью моей истории будет тот факт, что действую я разумно, поближе к реальности, как планировал изначально, то твари сенсоры меня бы заметили. Не сразу и без точной засветки, но они бы уловили знакомые ноты в формируемой мною грезе. Я понял это довольно поздно, пронаблюдав за ними добрых несколько часов, а мог бы и вляпаться. Очень неприятный мне достался оппонент, непонятно за что на меня вызверившийся. Или это и есть причина, по которой сноходцев мне так ни разу и не встретилось. Греза – это такая матрица, где, если станешь слишком жирным, за тобой придет агент Смит. Можно ли предположить, что какая-то древняя и очень опасная тварь просто гасит всех-всех-всех, кто смеет залезать на ее территорию? Хотя как-то же работал эльфийский спец, хотя он тоже был не слабым зрящим, да и работал на этом поле куда дольше. Хоть бери да надевай маску кардыка и ходи спрашивай ушастых о том, кто это у них тут на районе такой, борзоты неимоверные и силушки непомерной. Наглость моя смешит меня самого. Я же творю свою работу прямиком из того места, где меня должны будут поймать в засаду. Просто посмотри сюда, наглый ублюдок, и ты меня тут же найдешь. Но кем бы ни был мой противник, он настолько уверен в своих силах, что даже не предположил, что я буквально сяду на работающую мину и решу обустроить на ней свою позицию. Наверное, он просто не считает меня идиотом. Я бы даже воспринял такое отношение в качестве комплимента, но, смотря на терзаемые своим во всех смыслах кошмарным бытием души тех, кто пошел на материал для тварей, меня тянет цитировать Ваховскую инквизицию и вести себя так же. Засада над Остмарком висела почти месяц, прежде чем все до единой твари свалили во свояси, оставив после себя несколько сотен всевозможных сигналок, не тронув, однако, ни единой живой души. А они могли, очень даже могли, того числа мерзостей, что вились над городом, хватило бы на его полную зачистку, но они никого не тронули. Даже эти сигналки, у меня сложилось такое ощущение, будто они опасались сами попасть в ловушку, все время осторожничая. А уж их хозяин и вовсе не показался в пределах видимости, работая исключительно через прокси. Ничего-ничего, и не таких по IP вычислим. Но, отбрасывая шутки в сторону, я не могу понять причин действий ублюдка. Для начала, какого хрена он ко мне привязался? Нет, я бы обязательно пнул такую мерзость при первой же возможности, просто потому, что любое отношение к существу, делающему из живых существ такое, может быть выражено только знаменитым «Kill it with fire» или «Бегите, голубцы», но никаким другим. Вот только я его до заварушки в каменной не встречал, а одним из защитников каменной он не был, что подтвердят погибшие в том ангаре коллеги Гести. Дальше еще веселее. У меня поневоле складывается ощущение, что этот перец воспринял мои следы не следами, а оставленной на виду приманкой, но уж точно не моей оплошностью. Будто это чудовище, хотя, скорее, все же тварь ведет со мною осторожную и напряженную войну, о которой я ни хера не знаю. Это не нападение на неожидающего атаки меня, иначе происходящее в том же Остмарке выглядело бы совсем иначе. Но, водил я в театр вашу матушку, когда я мог ввязаться в эту самую войну без собственного ведома. Может, меня просто перепутали с кем-то из давних врагов, а теперь считают он им врагом, тоже бред, наверное. В любом случае, вопросов у меня куда больше, чем ответов или даже версий. Слава админушкам, да уменьшится немножечко количество лучей изливаемого на них поноса, что мне хватило ума убрать из Лейны и ее компаньона все следы моего личного оттиска. Сам факт воздействия на них через грезу и то заметить трудно, но не для этого типа, увы, а уж рассмотреть именно меня не смогла даже та конструкция, которую создавали сердца язвы и огромная пасть желудок. Вспомню, сука, опять тошнить начинает. Последующее время я постоянно держал запас сил на случай необходимости противодействовать могучему сноходцу, но после Остмарка вновь наступила тишина. Постепенно я выходил из боевого режима, осознавая тот факт, что противник все же ушел ни с чем. Это не помешало мне, в режиме максимальной паранойи, возведенной уже не в куб, но в десятую степень, пройтись по всем тем местам, где я работал грезой, или хотя бы просто пребывал достаточно долго, да тщательно затереть эти следы, оставляя вместо них чрезвычайно убедительные обманки. Из всего увиденного запомнилась только одна почти забытая мною деревенька, где добрые селяне промышляли по случаю разбоем на дороге. Там, имеется в виду в том участке грезы, явно кто-то побывал, но тоже ничего не сделал. Затирать уже поздно, да и следы мои там очень уж эфемерны. Да, я использовал там грезу и в больших количествах, но я уже умел тогда частично скрывать свое отражение, пусть даже делал это скорее интуитивно. Складывалось ощущение, что здесь побывали твари таинственного сноходца, но не он сам, ибо слишком уж получилось топорно. Решил рискнуть и в режиме стократной паранойи в степени бесконечности зачистил все имеющиеся следы воздействия грез и даже память присутствующих, заодно поняв, почему не вижу здесь еще одной засады. След в этом месте оставался даже более качественным, чем в Остмарке. Все разбойники, которым я присылал кошмары, уже умерли от оных кошмаров, а везучий засранец-торговец от греха подальше уехал из странного места. Да, чрезмерно любвеобильные ценительницы игры на флейте ему нравились, но регулярно мрущие и жутко вопящие по ночам селяне подсказали ему, что отсюда нужно побыстрее сматывать удочки. Именно решение мужика, отказавшегося от халявных минетов, спасло меня от еще одной порции неприятностей, без основополагающего, краеугольного механизма, что замыкал собою сеть созданных мною грез. Оная сеть быстро распалась. Разбойники не пережили даже первых месяцев, а женщины, без объекта своей фиксации, быстро избавились от закладок. Единственное, что твари тогда нашли, остатки моей структуры, что висело на чердаке какого-то из домов. Везение, может, у моего фаната в этой деревне невеста жила, и он обиделся на то, что я с ней плохо обошелся. Или он и был невестой. Если так, то при встрече, а я его, суку, встречу, надо будет спросить. Империя веков была выбрана нами для иммиграции далеко не случайно, пусть я и люблю принимать случайные решения и совершать рандомные поступки. Выбор этот был только мой, пусть я и советовался со всеми и каждым, кто мог что-то посоветовать, даже с игрой. Причин для такого вояжа хватало даже помимо желания цивилизации. Не слишком сильно мы этой цивилизации желали, если подумать, ведь нас и тут неплохо кормит. Империя была одним из самых старых государств в этой части континента и, наверное, в пятерке старейших человеческих государств вообще. Были гегемоны похлеще, как территориально, так и в плане военной мощи, но мне нужна была именно древности сохранившиеся архивы, а знаменитая вечная библиотека была реликтом эпох еще более древних, чем сама империя, что возникла на руинах прежних государств, вернее, одно из прежних государств, в ходе мятежа и прочих переворотов, стало империей. Суть в том, что имперцы могут проследить историю очень далеко, по-настоящему далеко, неописуемо далеко на фоне того же Милорета. И если где-то и можно будет искать самую-самую информацию о Ерме и связанных с ним темах, то именно там. Варианты более удачные существовали, но либо находились в самом сердце обжитых королевств, куда из диких земель просто так не выйдешь, либо проникновение туда было связано с серьезными трудностями, либо у них, в свое время, те же архивы попросту похерились, сгорели, продали, были взяты трофеем и вывезены, еще что-то. В те же эльфийские государства нам всем можно проникнуть только диверсантами, но никак не инфильтраторами, а вот людская и весьма лояльная, исключительно на фоне оных эльфов, к иммигрантам империя веков подходила идеально. О форте Ельном рассказали арчихи, ведь в племени еще живы были предания о том, как лет 100 назад к этому форту ходили в набег, успехом, правда, не закончившийся, зато принесший информацию, которую дополнили мои навыки ясновидения, идеальное место для того, чтобы просочиться самим и, в случае нужды, еще и племя за собой потащить. План с инфильтрацией Мтран и последующим использованием ее навыков для взятия плацдарма, родился на фоне еще не прошедшей паранойи, связанной с грезой. При желании я мог промыть мозги всему форту за пару дней максимум, скорее всего, мне потребовалось бы меньше суток, но опасался подставить жопу неизвестному врагу, непонятно за что мою жопу возжелавшему. Под конец плана я уже и сам не рад был, что предложил, да и накал паранойи малость упал, но у зеленокожей разведчицы была такая довольная рожа от осознания того, что могучий я выдал ей личную миссию, что заявить про отмену было бы даже хуже, чем конфету у ребенка отнять. Тем более, что проверку способностей измененных нужно было устроить, а тут практически тепличные условия, ведь я был готов вмешаться в любой момент. Мтран справилась на 70 из 100, та же Тария точно смогла бы сделать так, что даже зайди кто-то проверить дознавателей, то ничего бы не заподозрил. Мтран слишком передавила своим голосом, что автоматически завалило ей экзамен по инфильтрации, но зато диверсию устроила вовремя и удачно. Самым сложным для нее было никого не убить, когда ее в плен брали. Полную пятерку она победить не могла даже с учетом апофатгестии, а вот убить нахер имела все шансы. Вмешиваться не пришлось, несмотря на то, что людские егеря планировали ее кончить на месте, после того, как она только из-за моих приказов дважды остановила смертельный удар. Она вовремя успела предложить командиру брать в плен, причем еще до того, как подставилась под оглушающую стрелу. Чуйка у нее была нормальная, и понять, какая из стрел не опасная, для нее труда не составило. Она даже успела обработать остальных стражей в достаточной мере, чтобы почти сделать их своими как бы приятелями, как минимум половина уже была не слишком против поболтать за жизнь с красивой арчихой, но только если крепко связанной. Увы, но один из егерей что-то почуял и на всякий случай заткнул ей рот кляпом, так и не поняв зачем. Хорошая у мужика интуиция, ничего не скажешь. Дальше проще. Допрос, наложение контроля и активация зеркального зерна, безумного плода работы зеркальщика и эссенциалиста в моем лице над обломком очередного зеркала. Проверка работы порталов была проведена мною сильно загодя, так что, шагая в проем зеркальной рамки, я не слишком опасался того, что костью распидоросит по всей грезе. Ну, не сильнее, чем обычно. Уже наученный горьким опытом, я приложил все возможные старания, чтобы моя работа со снами и разумами гарнизона крепости была как можно незаметнее, а результаты этой работы вообще не определялись никаким способом. Насколько это возможно, понятия не имею, но все от себя зависящие я уже сделал. Ничего действительно серьезного для сноходца моего ранга, на самом деле. Просто в нужный момент, случись такая необходимость, гарнизон не обратит внимания не то что на одиноких лазутчиков, но даже на марширующую мимо армию зла, а в другом случае, наоборот, начнет считать врагами и уничтожать всех-всех-всех, на кого им укажут, даже если это будет их непосредственное начальство, приехавшие с инспекцией. Последней закладкой был режим королевской битвы, когда каждый представитель гарнизона видел в окружающих врагов и чудовищ, убивая всех, кого видит. Никаких попыток убежать или даже подумать над тем, откуда в сердце форта чудовища. Просто убивай всех и старайся продержаться подольше. Можно было бы извернуться куда более сложными сценариями, но главной целью моей работы было сокрыть такие массовые закладки от всевозможных зрящих, видящих и прочих интуитов, заодно спрятав все проявления грезы. По факту, на них сейчас и в будущем попросту нет никаких эффектов, вообще никаких. Есть лишь едва различимый, словно черная нить, вшитая в черный же ковер, крючок, на который зацепилась моя конструкция. И если этот крючок дернуть, то мои поведенческие бомбы развернутся, активируются и заставят выполнить заложенную программу. От мысли о том, что я поступаю хреновейшим образом, меня одергивает только то, что я не собираюсь применять эту страховку. Но ситуации бывают разные, а одна закладка на незамечание или три, разницы почти не было. Считайте это перестраховкой. Надеюсь только, что мне ее использовать не нужно будет. Или, хотя бы, что в тот момент, когда я ее таки использую, мне еще не будет все равно. Роясь в мозгах немногочисленных более-менее осведомленных обитателей Ельного, я совсем не ожидал найти хоть что-то, что меня заинтересует, не говоря уж о том, чтобы удивить в какой-либо степени. И вправду, я ничуть не удивился, а просто охил, узнав, что у нас всех под боком находится аналог уранового рудника и алмазного месторождения в одном воплощении. Хм, а если бы я не проявлял чудеса осторожности в обработке гарнизона, то не заметили ли бы меня всего такого хорошего те зрящие, что держат под контролем безопасность шахты? Вероятнее всего, нет, но я бы не стал отрицать вероятность наличия на стороне противника не просто могучего и талантливого, но еще и деистого и не слишком ленивого зрящего. С моим-то везением на внештатные проблемы, да ожидать того, что пронесет. Мой запас удачи и так вычерпан на десяток лет вперед. Вернее не так, ибо я признаю, что мне очень везет, если дело доходит до спасения своей задницы из очередного костра, куда я по глупости или по случайности сяду. Вот только в плане того, чтобы не сесть жопой в этот костер, я, конченый неудачник. Вернувшись обратно через зеркало, и даже забрав с собой радостно облапавшую меня Мтран, я только отмахнулся от расспросов сокомандников и приставаний жаждущей награды арчихи, после чего попытался посмотреть на эту самую жилу, что сулит столько приятных и не очень приключений. На ходу раздавая пинки и приказы, удалось быстро отчитаться о проделанной работе и о том, что я узнал. Длительное наблюдение за шахтой показало, что она есть. Защита от провидцев здесь не слишком уступала таковой у каменной, ведь у целой империи веков ресурсов куда больше, чем у бедного несчастного Милорета. К тому же, в отличие от каменной, эта безымянная шахта почти не имела сообщения с окружающим миром, что усложняло поиск связи и последствий чужих решений. Предположительно, основная защита шахты все же уступает таковой у каменной, сосредотачиваясь на незаметности и быстрой эвакуации персонала и добытого материала. Возможно, есть еще что-то, но я просто не могу различить подобные приготовления без длительной и старательной подготовки, примерно такой же, как была при штурме каменной, будь она неладна. Зато возможность наложить лапы на запасы легендарных и мифических реагентов. От одних только мыслей, на тему того, что из такого сокровища можно приготовить, мой внутренний алхимик требует провести хомячий рейд и даже завести ради такого дела самого настоящего внутреннего хомяка. И жабу еще, ибо без жабы и хомяк не хомяк. И я уже знаю, какое решение приму в этой ситуации. То есть, у нас есть очередная твердыня, за косой взгляд на которую нас приговорят к сотне лет непрерывной казни, скрытая ото всех и вся, но имеющая внутри невероятные ценности. Лоси даже не пытается выглядеть удивленно, уже планируя, как ему использовать силу небес в замкнутых помещениях и тесных подземельях. Моя команда, даже Игра, внимательно выслушала мои речи и вообще не удивилась. Великая эта вещь, путешествие в компании героя, ведь слово «невозможно» просто исчезает из лексикона и из мыслей, будто по волшебству. Они не просто обреченно готовятся следовать за мной в очередную мясорубку, но еще и обоснованно уверены в том, что они из этой мясорубки выберутся с прибылью. Ежели ты, Тин, такую чуть варишь из потрохов эпиков, то я уже и не знаю, что думать о том, что ты закашеваришь из мификов. Ганс задумчиво чешет затылок в своей излюбленной манере, будто показывает кому-то за спиной средний палец. Токма, я под землей никогда не воевал, так что и посоветовать нихера не могу. Игра хотеть охота, высказывает свое особо ценное мнение Игра, которая в последнее время малость застоялась, возможно, в связи с тем, что всю реально сильную живность мы из округи выбили. Игра тут хорошо, почти как болото, но не болото. Мелкие зеленые хорошие, да, но Игра хочет охота, бить сильный зверь, быть сильнее. Игра готова. Мелкие зеленые действительно любят игру, а Игра кайфует в ответ. Вот у кого нет комплексов, и она этим наслаждается. Раньше она сама себе теребонькала, а тут целое племя для этого дела. А то, что на ее разум воздействуют, волнует игру в последнюю очередь. Она одинаково кончает и от своих пальцев, и от пребывания в роли дивана для Гртлаша и ее подруг, и от гипнотических танцев гоблинш. А значит, плевать она хотела на все остальное. Но сам факт того, что она поняла, пусть и самым краем, о чем мы говорим, и ответила почти в тему, заставляет меня испытывать гордость за свои педагогические таланты и, одновременно с первым пунктом, желать пробить череп фейспалмом. С ее желанием меня отодрать, ну, или быть отодранной мной, ей без разницы, что-то придется делать, так или иначе. Тарья только ржет над моими потугами решить этот вопрос, а парни хотя бы стараются маскировать смех под кашель. Только Гестия, спасибо ей огромное, умеет сдерживать ржач в себе, не проявляя его внешне. Хотя я уверен, ясновидение, что она тоже в глубине души смеется. Мне хочется опробовать себя в деле. Тарья отвечает серьезно и без привычных шуточек, медленно прокручивая в руках валериум, с которым она не расставалась все это время. Зверье нам не противники, тем более что всех сильных мы уже перебили. Валериум в ее руках больше не выглядел чужеродным предметом, превратившись в полноценное оружие, которым владеет настоящий мастер. Регулярные тренировки и использование этой вещи против действительно опасных и высокоуровневых тварей оказались помножены на бонус к прокачке от титула спутницы героя. В результате она взяла 32 уровень в профильном для использования валериума навыке и не собиралась останавливаться на этом. Еще пара повышений и откроется новое умение для легендарного артефакта, чего сама танцовщица ожидает с нетерпением. По-настоящему любить свое оружие она все еще не стала, но мощь легендарного артефакта, способного стать отличным средством начала любого сражения, оценила и впечатлилась. Второй класс, впрочем, не желала выбирать стрелковым, считая револьвер мощным оружием, но не настолько, чтобы строить вокруг него всю прокачку. Гестия молчит, но молчание это столь же понятно, как и ее слова: «Она за мной пойдет даже в пекло». Сию истину она мне уже давно сказала и не собиралась сотрясать воздух повторением сказанного, даже не пытаясь вставить свою реплику в наши переговоры. Окидываю свою группу взглядом, умиляясь этому слаженному порыву, готовности без раздумий броситься в бой, отрицая саму вероятность того, что мы можем проиграть. Подарив им улыбку, столь же хищную, как и их собственные, спокойно объявляю: вы, господа, совершенно правы. Это действительно возможность знатно испытать свои силы, взять шикарные трофеи и получить новые уровни. Ошибка ваша лишь в одном: мы туда даже не сунемся. Секунду наслаждаюсь их лицами, после чего все же объясняя очевидную для меня истину. Мы собираемся проникнуть в империю для тайного и незаметного сбора информации о Ерме. Слова «тайна» и «незаметность» мало сочетаются с тем, чтобы разозлить и всполошить всю эту империю своей дерзкой кражей, причем прямиком из кармана правящей династии. А еще у нас столько реагентов и уже готовых зелий, что, решим мы их продать, то просто не утащим даже малую часть полученного золота. И зачем нам, в таком случае, эта чертова жила? Спустя несколько дней, группа из одного попаданца, троих людей, одной агры и одного туманного чудовища спокойно перешла через контролируемые фортом Ельным территории, направляясь в самые глубины урочища Вздрыжневского, дабы выйти из него уже на территории Империи Веков. Оставленные ими без присмотра арчихи и гоблинши тут же принялись в который раз бороться за лидерство, что вылилось во множество унижений и парочку спаленных непрерывными оргазмами до овощного состояния мозгов слишком дерзких дамочек. Впрочем, последние крадущихся урочищем путников уже не касалось, ведь их куда сильнее волновал глубокий снег и постепенно приближающаяся вьюга. С одной стороны, она скроет следы их шагов, а с другой приятного в такой погоде маловато. Впрочем, лично попаданец был бы ничуть не против, если самая обычная и не магическая морозная погода, вспоминаем показатели выносливости в статусах группы, стала бы самым страшным испытанием на их пути, а еще лучше, вообще единственным. Глава 2. Сосисочное урочище очень старалось продемонстрировать нам всем свой гадкий характер, но, увы, на нас оного характера уже не хватало. Все до единого солдаты Ельного признавали, что обитающие здесь зверушки были во многом уникальными созданиями, они не встречались ни в землях Империи Веков, ни в диких землях, а только лишь на территории Сосиски и еще нескольких похожих на нее горных долин. Зверье это имело вполне пристойный уровень и чудовищную живучесть и выживаемость, из-за которых здесь почти никто не селился. Разумных зверушек почти не было, но все же средний обитатель урочища Вздрыжневского превосходил интеллектом и смекалкой обычных зверей. В результате такой игры эволюции вести нормальную жизнь здесь было проблематично. Империя давно бы колонизировала это место, если бы оно только было действительно нужным именно для проживания. Но имперские бонзы заинтересовались исключительно оставленной нами в покое жилой, для которой чем меньше людей, тем лучше. Простые пейзане, пусть и очень-очень, для пейзан, прокачанные, устроить местной фауне молчание ягнят были не в силах даже в своих мечтах. Вернее, они-то могли попытаться, но результат им не понравился бы, ведь потери были бы как от полноценной партизанской войны. Одни только стаи белых волков могли действовать не хуже отряда матерых рейдеров, вплоть до организованных засад на небольшие караваны, а были тут тварюшки и пострашнее. Опять же, простой жизни они мешали редко, так как оставались, в большинстве своем, не монстрами, чудищами и тварями, а простыми зверями, пусть и сильными. Такие существа не испытывают навязчивого желания резать и рвать наделенных душой разумных, а потому просто не суются на занятую людьми территорию без серьезной причины, вроде голода или какого-то природного катаклизма. Но вот тех, кто заходит на их территорию, они жрали даже с большим энтузиазмом, чем обычные монстры. Звери вообще характерны крайне агрессивной территориальностью, даже если они по природе не хищники.